Так бесстрашно ведет себя главный герой и его брат. Несколько иного свойства — смелость князя Сунмира и мавританца Бракмара, а также дикая отвага старого Беловара. У последнего кровная месть, узы клана и пастушья вольность диктуют ему образ действий. В князе же, судьбу которого в реальности повторил казненный режимом в 1944 году Адам фон Троцузольц, говорит голос древнего рода, а в Бракмаре – рационалистическая позиция мавританства. Автор называет мавританство орденом и, работая над книгой, старается выразить на бумаге то, что он хорошо чувствовал в душе. «Королева змей. Мои сегодняшние наброски о мавританцах меня не удовлетворяют. В моем воображении этот орден живет отчетливее, чем в изложении. Показать, как в пору упадка, когда скапливается масса затхлой материи, рационализм становится самым твердым принципом. Затем, когда вокруг доктрины о моральной техничности образуется кружок, злой дух притягивает автохтонные силы, чтобы вернуть себе прежнюю власть, тоска по которой всегда ведь живет на дне их сердец. Так в современной России просвечивает старая царская Россия. Таков и старший лесничий. В подобных фигурах нигилизм находит своего хозяина. Впрочем, в отношении Петра Степановича к Ставрогину ситуация кажется перевернутой. Техник пытается заключить союз с автохтоном, ощущая у себя недостаток легитимной силы. Описывая отношения такого рода, лучше всего, конечно, целиком положиться на продуктивную фантазию. Но делу в любом случае не повредит, если детально проработать их конструкцию. Впрочем, следует избегать того, чтобы рассказ приобретал чисто аллегорический характер. Он должен совершенно вне временной соотнесенности уметь жить, исходя из собственной сути, и даже хорошо, если останутся темные места, которые порой не под силу объяснить даже самому автору. Именно они, как я со временем понял, нередко являются залогом позднейшего плодородия. Так характер старшего лесничего, когда он привиделся мне в одну из ненастных ночей в Гарце, представлялся мне еще темным. А уже сегодня я вижу, что те черты, отмеченные в нем тогда, не лишь в широком контексте. Эрнст Юнгер перенес развитие описываемых событий в один из тех идеальных ландшафтов, которые встречаются нам также в других книгах. «Гелиополис» или «Оэмесвиль». Своеобразное безвременье и географическая неопределенность. Береговая полоса Большой лагуны. Это композиция из средиземноморских и алиманских видов ландшафта, является не только стилевым средством избегающего оценок повествования, но и выражением неисторического понимания Юнгером истории. Но, скажем, Пабло Пикассо заинтересовал реальный прототип ландшафта, когда в июле 1942 года Юнгер навестил художника в его парижской мастерской. Во второй половине дня у Пикассо среди картин, стоявших там, мне понравились два простых женских портрета и потом, прежде всего, фрагмент морского побережья, который, чем дольше я вглядывался в него, тем ярче и интенсивнее расцветал красными и желтыми тонами. Рассматривая его, мы вели беседу о рисовании и писании по памяти. Пикассо осведомился при этом о том реальном ландшафте, который следовало бы искать за ландшафтом в мраморных утесах. В борьбе неизвестных властей из лесов и болот, сориентированными на традицию и отточенно утонченными силами компании и лагуны, отражается контрмодель мифического естествознания, в которой всегда по-новому история в сжатом виде повторяет себя исконный образец. Изображенный Юнгером в великолепно ужасных картинах красочный закат, цветущий старой культуры, в ретроспективном взгляде, из большой внутренней и пространственной дистанции, должен был спровоцировать внимательного современника хотя бы уж потому, что на хвастливые реляции властей о незыблемости их могущества он отвечал сентенцией Гераклита –